Почему я делаю из мухи слона? Потому что мухи не позволяют эго чувствовать себя хорошо, непринужденно. Оно хочет слонов. Даже страдание должно быть не мухой, а слоном, огромным, как гора Эверест. Даже если эго страдает, оно не хочет страдать обычно, оно хочет страдать незаурядно. Так или иначе, оно хочет быть первым. Поэтому человек постоянно делает из мух слонов. Люди продолжают и продолжают, создавая большие проблемы из ничего. Мне рассказывали свои проблемы тысячи людей, и до сих пор мне так и не встретилось среди них ни одной реальной. Все проблемы ложны. Вы их создаете, потому что без проблем чувствуете себя пустыми. Если нет проблем, нечем заняться, не с кем бороться, некуда идти. Люди ходят от одного гуру к другому, от одного мастера к другому, от одного психотерапевта к другому, из одной группы встреч в другую, потому что если они это не делают, то чувствуют себя пустыми, и внезапно им кажется, что жизнь бессмысленна. Вы создаете проблемы, чтобы можно было почувствовать, что жизнь – это огромная работа, рост, что вам приходится вести тяжелую борьбу. Эго может существовать только если оно борется. Помните, пока оно борется. И чем больше проблема, чем больше вызов, тем выше поднимается эго, тем выше парит. Вы создаете проблемы. Проблем не существует. И более того, извини, но даже мух нет. Даже это твой собственный трюк. Ты говоришь, ладно, может быть, это не слоны, но это все же мухи. Нет, даже мух нет. Все это создается тобой. Сначала ты из ничего создаешь мух, потом из мух делаешь слонов. А священники, психоаналитики и гуру довольны, потому что все их ремесло построено на тебе. Если бы ты не создавал мух из ничего, а затем не превращал бы этих мух в слонов, какой был бы смысл искать помощи у гуру? Прежде чем начать нуждаться в помощи, ты должен дойти до кондиции. Пожалуйста, посмотри на то, что ты делаешь. И какой занимаешься ерундой. Сначала ты создаешь проблему, потом пускаешься в поиски ее решения. Просто наблюдай, почему ты создаешь проблему. Решение проблемы находится в самом ее начале, когда ты ее только создаешь. Не создавай ее. Но это для тебя не привлекательно, потому что это выбивает почву у тебя из-под ног. Ничего не делать? Никакого просветления, сатори, самадхи. И ты чувствуешь глубокое беспокойство, пустоту, и начинаешь набивать себя, чем придется. У тебя нет никаких проблем. Достаточно понять только это. В это самое мгновение ты можешь отбросить все проблемы, потому что все они созданы тобой. Таким образом, взгляни еще раз на свои проблемы. Чем глубже ты будешь смотреть, тем меньше они будут тебе казаться. Продолжай на них смотреть, и мало-помалу они станут исчезать. Продолжай наблюдать, и внезапно ты найдешь, что остается пустота. Тебя окружает красивая пустота. Ничего не нужно делать, ничем не нужно быть, потому что ты уже это. Просветление следует не достигать, им нужно просто жить. Когда я говорю, что достиг просветления, я просто подразумеваю, что решил им жить. Довольно. И с тех пор я им живу. Это решение, что теперь ты больше не заинтересован в создании проблем. Вот и все. Это решение, что теперь ты покончил со всей этой ерундой создания проблем и поисков решений. Весь этот вздор – игра, в которую ты сам с собой играешь. Ты сам прячешься и сам же идешь искать. Ты играешь за обе стороны. И ты это знаешь. Именно поэтому, когда я это говорю, ты улыбаешься, смеешься. Я не сказал ничего забавного, ты это понимаешь. Ты смеешься над собой. Просто наблюдай собственный смех, посмотри на собственную улыбку. Ты это понимаешь. Так и должно быть, потому что это твоя собственная игра. Ты прячешься и ждешь, пока сам же сможешь пойти и найти себя. Ты можешь найти себя прямо сейчас, потому что прячешься именно ты сам. Именно поэтому дзенские мастера все время кого-то бьют. Каждый раз, когда кто-то приходит и говорит: «Я хотел бы стать Буддой», мастер приходит в сильный гнев. Этот человек говорит вздор, он есть Будда. Если ко мне приходит Будда и спрашивает, как ему стать Буддой, что я должен делать? Я его стукну по голове. Кого ты пытаешься обмануть? Ты и есть Будда. Не создавай себе напрасных трудностей, и тебя озарит понимание, если ты наблюдаешь то, как делаешь проблему больше, больше и больше, как ее придешь, как заставляешь предельное колесо вращаться быстрее и быстрее. Тогда внезапно ты оказываешься в кульминации своего несчастья и нуждаешься в сочувствии всего мира. Ты большой любитель создавать проблемы. Просто пойми это, и внезапно проблемы исчезнут. Ты в прекрасной форме, ты рожден совершенным. Вот все послание. Ты рожден совершенным, совершенство – твоя глубочайшая внутренняя природа. Тебе нужно только ею жить. Прими решение и живи ею. Если тебе еще не наскучила эта игра, ты можешь продолжать, но не спрашивай почему, ты знаешь. Это почему просто. Эго не может существовать в пустоте, ему нужно с чем-то бороться. Подойдет даже привидение из твоего воображения, но тебе нужно с кем-то бороться. Эго может существовать только в конфликте. Эго – это не сущность, это напряжение. Вследствие этого возникает конфликт, возникает напряжение, и эго существует. Когда конфликта нет, напряжение исчезает, и исчезает эго. Эго – это не вещь, это просто напряжение. И, конечно, никто не хочет небольших напряжений, все хотят больших напряжений. Если вам недостаточно собственных проблем, вы начинаете думать о человечестве, о судьбах мира, социализм, коммунизм и прочий вздор. Вы начинаете думать о мире так, словно весь мир зависит от ваших советов. Тогда вы думаете, что случится в Израиле, что будет с Африкой? И вы продолжаете давать советы и создаете проблемы. Люди так волнуются, что не могут спать, потому что продолжается какая-то война. Они приходят в сильное волнение. Их собственная жизнь так обыденна, что им приходится черпать незаурядное из какого-то другого источника. Нация переживает трудности, и они отождествляются с нацией. Культура переживает трудности, общество переживает трудности. Теперь есть большие проблемы, и вы отождествляетесь. Вы индуист, а индуистская культура переживает трудности. Вы христианин, а христианская церковь испытывает трудности. Весь мир поставлен на карту. Теперь, при помощи своих проблем, вы увеличиваетесь в размере. Эго нуждается в каких-то проблемах. Если ты это понимаешь, в самом этом понимании слоны снова станут мухами, а затем исчезнут и мухи. Внезапно пустота. Всюду вокруг чистая пустота. Именно в этом и состоит просветление, глубокое понимание, что никаких проблем нет. Тогда, без всякой проблемы, которую можно решать, что ты будешь делать? Тотчас же ты начнешь жить. Ты будешь есть, ты будешь спать, ты будешь любить, ты будешь болтать с друзьями, ты будешь петь, ты будешь танцевать. Что еще остается делать? Ты стал Богом, ты начал жить. Если есть какой-нибудь Бог, одно определенно, у него нет никаких проблем. Это можно сказать с уверенностью. Что же тогда он все время делает? Никаких проблем, никакого психиатра, чтобы посоветоваться, никакого гуру, чтобы пойти и сдаться ему. Что делает Бог? Что ему делать? Наверное, он сходит с ума, у него съезжает крыша. Нет, он живет. Его жизнь тотально наполнена жизнью. Он ест, спит, танцует, влюбляется, но без всяких проблем. Начни жить в это мгновение, и ты увидишь, что чем больше ты живешь, тем меньше у тебя проблем. Потому что теперь, когда твоя пустота цветет и живет, в них нет надобности. Пока ты не живешь, та же самая энергия застаивается и скисает. Та же самая энергия, которая могла расцвести, заклинена. И поскольку ей не позволено расцвести, она становится шипом в сердце. Это одна и та же энергия. Заставьте маленького ребенка сидеть в углу и скажите ему оставаться совершенно неподвижным, не двигаться. Наблюдайте, что произойдет. Еще несколько минут назад он был совершенно расслабленным, текучим. Теперь его лицо покраснело, потому что ему приходится напрягаться, сдерживаться. Все его тело стало застывшим, он подергивается и шевелится, то тут, то там, словно ему хочется выпрыгнуть из самого себя. Вы принудили его энергию быть в покое. Теперь у нее нет цели, нет смысла, нет пространства, чтобы двигаться, ей негде распуститься и расцвести. Она оказалась заклиненной, замороженной, застывшей. Ребенок переживает смерть, временную смерть. Теперь, если вы не позволите ему снова бегать, передвигаться по саду и играть, он начнет создавать проблемы. Он будет фантазировать, в уме он будет создавать проблемы и бороться с этими проблемами. Он увидит большую собаку и испугается, или увидит привидение, и ему придется бороться с ним или убегать от него. Теперь он создает проблемы. Ту самую энергию, которая мгновение назад могла свободно течь всюду, во всех направлениях, теперь заклинила, и она скисла. Если бы люди могли немного больше танцевать, немного больше петь, быть немного более сумасшедшими, их энергия была бы более струящейся, и проблемы мало-помалу исчезли бы. Поэтому я так настаиваю на танце. Танцуйте до точки оргазма, пусть вся энергия танцует, и внезапно вы увидите, что у вас нет никакой головы. Энергия, зажатая в голове, течет всюду свободно, создает прекрасные узоры, картины, движения. И когда вы танцуете, приходит мгновение, когда ваше тело больше не застывший предмет. Оно становится гибким, текучим. Когда вы танцуете, приходит мгновение, когда ваши границы больше не так четки. Вы таете и сплавляетесь с космосом, и границы смешиваются. Наблюдай танцора. Ты увидишь, что он стал энергетическим явлением, больше не заключенным в четкую форму. Вышел из формы, становится более живым, более и более живым. Но только танцуй сам, ты сможешь знать, что на самом деле происходит. Голова внутри исчезает. Ты снова ребенок. Тогда ты не создаешь никаких проблем. Живи, танцуй, ешь, спи, делай все как можно более тотально. И вспоминай снова и снова, каждый раз, когда ты ловишь себя на том, что создаешь какую-нибудь проблему, выскользни из этого, тотчас же. Как только ты окажешься внутри проблемы, понадобится решение. И даже если ты найдешь решение, из этого решения снова возникнет тысяча и одна проблема. Если только ты упустишь первый шаг, то провалишься в западню. Каждый раз, когда ты видишь, что соскальзываешь в проблему, поймай себя. Бегай, прыгай, танцуй, но не вовлекайся в эту проблему. Сделай что-нибудь тут же, чтобы энергия, которая создавала проблемы, стала жидкой, растаяла, вернулась в космос. У первобытных людей мало проблем. Я сталкивался в Индии с первобытными сообществами, которые говорят, что им вообще не снится снов. Фрейд не смог бы поверить, что это возможно. Они не видят снов, но если кто-то иногда видит сон, а это редкое явление, вся деревня совершает пост, молится Богу. Что-то пошло не так, случилось что-то плохое, человеку приснился сон. Этого никогда не бывало у них в племени, потому что они живут так тотально, что в голове не остается ничего, что требовало бы завершения во сне. Каждый раз, когда ты оставляешь незавершенности, их приходится завершать в снах. Каждый раз, когда ты не прожил что-то полностью, остается пережиток, и он находит себе завершение в уме. Именно это и есть сон. Целый день ты продолжаешь думать. Мышление просто показывает, что у тебя больше энергии, чем ты используешь для жизни. У тебя больше энергии, чем нужно для твоей так называемой жизни. Ты упускаешь настоящую жизнь. Используй больше энергии, и тогда потекут свежие энергии. Просто не будь скрягой. Используй их сегодня, пусть сегодня будет оконченным. Завтра о себе позаботиться, не беспокойся о завтра. Беспокойство, проблема, тревога – все это просто показывает одно – ты не живешь правильно. Твоя жизнь – еще не празднование, не танец, не радость. Отсюда все проблемы. Если ты живешь, эго исчезает. Жизнь не знает слова «эго», она знает только слово «жить, жить, жить». Жизнь не знает никакого «я», никакого центра. Жизнь не знает никакой отделенности. Ты дышишь – в тебя входит жизнь. Ты выдыхаешь – ты входишь в жизнь. нет никакой отделенности. Ты ешь, и деревья входят в тебя путем плодов. Затем однажды ты умираешь, тебя хоронят в земле, и деревья тебя всасывают, и ты становишься плодами. Твои дети снова тебя съедают. Ты поедал своих предков, деревья обращали их в плоды. Вы считаете себя вегетарианцами? Не обманывайтесь видимостью. Все мы людоеды. Жизнь едина, и она остается в непрерывном движении. Она в тебя входит, она сквозь тебя течет. Фактически сказать, что она в тебя входит, было бы неправильно, потому что тогда будет казаться, что жизнь сначала в тебя входит, потом тебя покидает. Ты не существуешь, существует только эта входящая и выходящая жизнь. Ты не существуешь, существует лишь жизнь в своих необозримых формах, в своей энергии, в миллионах радостей. Как только ты это поймешь, пусть это понимание станет единственным законом.